Глава 15. Уиллоу. Только я могла получить простуду в прохладные дни. Сейчас, кутаясь в плед, я перелистываю домашнее задание. Все основные тесты я передала через Винни, но эссе вызывает во мне бурю негативных эмоций. Анна Каренина. Это все равно, что оправданно превозносить изменщицу и самоубийцу, которая вроде как является жертвой. Я не особо схожу с ума по классике, но многие произведения прошлого века наводят на меня тоску. Такое впечатление, что люди не знали, как быстрее свести с собой счеты при первой же проблеме. Либо старались убить своих возлюбленных, либо убить себя. Уже который раз я перечеркиваю страницы и не нахожу никаких положительных описаний на это произведение. Меня поразило то, что женщина оставляет своих детей и с радостью несется к рельсам под поезд. При этом все еще трепетно вожделеет к молодому любовнику. Винни предлагала сначала посмотреть фильм. Вроде как русский классик отлично передал атмосферу в книге. А фильм тем более. В интернете я ознакомилась с составом актерской команды и сделала вывод, что Кира Найтли ни за что не передаст настроение. Кроме того, как всегда бывает в экранизации, извратят всю суть написанного. В общем, все мои труды практически на смарку. Учитель не станет читать этот бред, который я сейчас напишу. Беру со стола кружку с тайленолом, отпиваю теплую жидкость. Мне становится намного лучше, но потом простуда снова дает о себе знать. Она будто блуждает по кругу. Неделю с лишним мы заражаем друг друга единственным чихом. Теперь все обязались соблюдать больничный режим и ходить в масках. До того времени, пока окончательно не выздоровеем. Я не могу ее долго носить. Веревки жутко натирают уши. Стараюсь почаще открывать окна и находиться в своей комнате. Кажется, этот способ помогает нам, и мы начинаем выздоравливать. С другой стороны, это даже хорошо. Я могу спокойно отсидеться дома, пока пройдет эта буря в виде среднего Кинга. Он уж прошелся по мне по полной. Судя по рассказам Винни, он до сих пор очень зол на меня. Хотя я ничего ему не сделала. Вот эти неоправданные ожидания, поселившиеся в его воображении, едва ли меня касались. Не помню, чтобы я давала обещаний. Зачастую парни считают, что их тараканы быстренько перебегают в голову выбранной им девушки и собирают целую колонию, наделяя при этом его мыслями. Оставить в прошлом. Вот чем надо занять себя. Перестать придумывать отговорки и оправдания. Хантер мог бы вполне меня убедить, если бы не одно «но». Он все еще ищет виноватого. Того, кто поступил неверно в нашей ситуации. А по мне, уже давным-давно мы все это изжили. Человек вообще такая зараза. Очень долго анализирует прошлое, вместо того, чтобы уверенно смотреть в будущее. Забыть, что ты знал. Забыть, что ты чувствовал. Главное, что тебе нужно сегодня. Вот взять хотя бы сегодня. Я встала полная сил, взялась за уроки, предотвратила неловкий разговор с отцом и чувствую себя отлично. А папа ушел подавленный, потому что не получилось снова высказать мне свою позицию, которая, по его мнению, верна. Родитель, убеждающий, что не является источником давления, настойчиво требует разговор на отведенную и выбранную именно им тему. Я как-то раньше не особо замечала этого, но жизнь без него казалась намного легче, чем рядом с ним. Там я была сама себе хозяйка. Захотелось молча поваляться на диване или пообщаться в интернете, этим и занималась. А здесь я должна дать точный ответ. Не Кинг ли это? И как тут не огрызнуться, даже если он один из них? Что мне, заблокировать всех к чертовой матери и сидеть молча, глядя в стены? В общем, все мое мировоззрение рухнуло в одночасье. И если я еще верила, что не права по поводу отца, наш последний разговор до сих пор мигает красной лампой над моей головой. Снова беру в руки тетради, рассматривая закорючки, выведенные мной на бумаге. Доведена до предела. Последнее, что я записала, и несколько раз обвела буквы. Доведена. А что, если Анна Каренина была по-своему изгоем? Муж, который из-под воль давил на нее, управлял как марионеткой ее жизнью. При этом только казался душкой. Хотела ли она быть повязанной по рукам и ногам детьми и бытом? Может, у нее были другие планы на жизнь, нежели эта клетка? Что, если общество подтолкнуло ее на изменения в своей жизни, но при этом потом осудило? Все равно, что выпустить на волю птицу, предварительно зажечь одно ее перо. Воздух сделает свое дело. И прежде чем она долетит до облаков, сгорит на глазах у всех. Как я? Ведь теперь осуждение со стороны персонала отца. От них просто разить тем, как они меня ненавидят. Школьница залетела и быстренько решилась на аборт, а папа постарался сделать все, чтобы информация не запятнала его имя. И поэтому сам принялся за чистку своего ребенка. Потом провел беседу и быстренько сплавил к своей сестре, прикрываясь тем, что я сама захотела. Сестра, которая, кстати, тоже была не в восторге от его поступка, но в отличие от него, не осуждая, а принимая положение дел как должное. У нее была своя жизнь, в планы которой я не входила. Так чем я лучше Карениной? В дверь стучат. Я захлопываю тетрадь и учебник, еще сильнее закутываясь в плед и ожидаю. Дверная ручка несмело опускается. Характерный звук щелчка, и в комнате появляется... Хантер? Чейз? Оба парня проходят и делают своим присутствием эту комнату крошечной. «Решили зайти к тебе, проведать», — отвечает Чейз, садится напротив меня на стул. «Ты же не против, что к тебе пришли гости?» Леони оглядывает помещение, предполагая, куда они могут сесть. Маска на ее лице двигается, когда она произносит слова. «Мальчики, закройте окно, пожалуйста. В комнате слишком холодно для больной». Она указывает на меня. «А ты постарайся надеть маску, чтобы не заразить Чейза и Хантера. Вам принести чай? Может, вы хотите перекусить?» «Нет, спасибо. Мы не голодны». Хантер отвечает за двоих и усаживается на диван рядом со мной, пока Чейз закрывает окно. Леони закрывает за собой дверь. Я подбираю под себя ноги и прячу свою смешную пижаму. «Почему не предупредили?» — спрашиваю обоих парней. «На работе был. Опасался, что дома твой отец и не впустит. Позвал Чейза. Он мое прикрытие», — объясняет Хантер. По-хозяйски берет мои ноги и укладывает себе на колени. Заматывает пледом и внимательно смотрит на меня. «Ты когда придешь в школу?» Чейз немного нервничает. Играет со своими шнурками на кроссовках, закинув лодыжку на колено. «Не знаю. Хотелось бы быстрее». Парни переглядываются. «Что-то происходит? То, о чем я не должна знать? Или это подготовка?» Чейз поджимает губы, прячет от меня глаза. «Ладно вам, вы же мои вроде как друзья». «Я не друг», — резко отвечает Хантер. «А кто ты в таком случае?» Он подает мне кружку с напитком, нагло улыбается, одними губами произносит: «Парень». «Ой, да прекращай, мы уже говорили об этом». «Ну, в твоих же интересах поверить в обратное», — произносит Чейз. «Либо готовься к худшему». «Что это значит? Вы вроде архангелов, спешащих предупредить меня и в некотором роде вынудить принять решение?» Отдаю Хантеру кружку и книгу с тетрадью. Только после того, как привычно я это сделала, с удивлением смотрю на него. «Я и говорю, ничего не изменилось». Он тянет меня за локон, выбившийся из маленького хвостика на макушке. «Поэтому я все еще твой парень». Я поднимаюсь с дивана. Наглая рука тут же задирает мой плед, и Хантер начинает смеяться. «Ты все еще ее носишь? Это мило. Я купил тебе ее на День Святого Валентина». Чейз вздыхает и прикрывает глаза рукой. «Хотя ты и говорила, что Нес выглядит как бабушкины панталоны, но тебе очень понравилось». Я закатываю глаза. Все-то ему надо знать. Все мои вещи постираны. Пришлось надеть старую. И это не потому, что ты ее подарил. Он еще больше расплывается в наглой улыбке. «Так и есть. Она ничего не значит». «Ага. А розовые слоны все еще летают над твоим домом. Я их видел». Хантер, кажется, уже забыл про своего брата, потому что соскакивает со своего места и заключает меня в объятия. «Я балдею от того, что ты ее носишь. Поцелуй меня». Я отворачиваюсь, но Хантер слишком бесстыжий, и отказ ему все равно, что согласие. Рукой он обхватывает мой затылок, смотрит в глаза. Я стараюсь не поддаться его чарам, пытаясь вспомнить все плохое, что у меня было с ним. Но как только его губы прикасаются к моим, я облегченно выдыхаю. Это сладость его твердых губ, язык, который прикасается к моему. Знакомыми движениями он зарывается в мои волосы пальцами, в секунду справившись с резинкой на голове. Плед летит на пол, вторая его рука тут же притягивает меня за талию к себе. Наши тела лучше находят точку соприкосновения, будто знают, что нам надо, лучше нас самих. Я отчаянно цепляюсь за его шею, ерошу волосы. «Ребятки, я не любитель смотреть порно-сцены со стороны. Хант, убери руку с ее мягкой округлости и верни на затылок. И, пожалуйста, не издавайте эти жуткие стоны», — говорит Чейз, пока я усиленно моргаю и пытаюсь восстановить дыхание. «Завидуй молча». Хантер снова целует меня, приоткрывает рот и языком проводит по моим губам. «Я так долго этого ждал, что хочу словить этот момент. И неважно, что ты портишь его нам своим присутствием, болван». Он обхватывает мое лицо руками, заглядывает в глаза. «Еще одна попытка. Пожалуйста, прошу тебя». Тяжело сглатывая, когда он надевает на меня плед, который упал на пол. Поправляет пижаму, сбившуюся на теле, нечаянно касаясь моей возбужденной груди. Я практически стону, потеряв его тепло рядом со мной. Но Хантер тут же обнимает меня за плечи и ведет назад к дивану. Теперь мы уже сидим рядом в обнимку. Я прячу свое покрасневшее лицо ему в футболку. «Ладно, я скажу, что происходит, и попытайся воспринимать это спокойно. Мы тебя в обиду не дадим. Кроме того, если у вас с Хантером снова все серьезно, многое из того, что болтают, можно пресечь на корню». Чейз немного повышает голос, чтобы привлечь мое внимание. «Что болтают?» Спрашиваю я его. Сама не знаю почему, но прижимаюсь к моему бывшему парню, пока он заплетает в косы тонкие нити на краях пледа. «Кто-то слышал твой разговор с Терренсом. В школе полный хаос. Всякая чушь нацарапана на твоем шкафчике. Иногда висят стикеры. Ученики считают эту тему довольно интересной. Ты практически Меган Маркл нашей школы, которую не поливает грязью разве что ленивый». Я хмурюсь, смотрю на Хантера. Он наклоняется и целует меня в нос. «Что именно они муссируют? Нашу с ним ссору?» Мне кажется, я впала в какой-то транс, пока его глаза меня гипнотизируют. Парни молчат. Значит, все намного хуже, чем они пытаются мне преподнести. «Хорошо. Что именно написано на стикерах?» Хантер посылает недобрый взгляд Чейзу, предупреждает, чтобы он не сболтнул лишнего. Как и раньше, они делятся мыслями на расстоянии, как телепаты. Беру со стола свой телефон и захожу в группу нашей школы. Пока болела, совсем забыла, что такая существует. Первая же надпись меня обескураживает. «Шлюха братьев Кинг». А дальше уже сплетни высосаны из пальца. Фотографии меня и Терренса, когда он пытался обнять. Дурацкие отчеты со столовой, когда я обкидываюсь салфетками с Чейзом. И наш последний день в классе с Хантером. «Да какого черта?» Возмущаюсь я во весь голос. «Кто все это пишет?» Дальше записи становятся еще хуже. Люди, наши одноклассники, репостят запись и устраивают опрос. От кого я была беременна? И последний вариант от всех набирает больше всего людей. Комментарии под постом еще убийственней. «Перестань нервничать. Это ерунда. Понимаешь, народ любит сплетни. Кто-то запостил анонимно в школьной группе. И теперь все те, кто даже не знал тебя, пишут всякое. Но это все временно», — говорит Хантер. Я встаю и начинаю ходить по комнате. «Уиллоу, это простой трёп». «Да какой там? Самое обидное, что они знают мой секрет, и теперь каждый будет тыкать мне этим. Рано или поздно дойдет до отца, и я даже не представляю, что с этим делать. Это Терренс сделал? Я хочу с ним поговорить, прямо сейчас». Открываю шкаф и беру свои вещи для выхода. Свитер темного цвета и джинсы с носками. Пролетаю мимо парней. Хлопаю дверью и закрываюсь в туалете. «Это черти что! Зачем заниматься подобным? Почему людям интересны все эти сплетни? Зачем мешать человека с дерьмом? Ведь у каждого свои скелеты в шкафу. Я не долбанная жертва. Мне нужна передышка. Сколько уже можно винить себя? Да, я сделала аборт, но я не спала со всеми братьями. Как я теперь появлюсь в школе? Сдирать чертовы стикеры, пока их снова не наклеят? Да к чертовой матери все это!» Быстро переодеваюсь и выхожу из ванной комнаты. «Куда собралась?» Леони вытирает руки об фартук и выставляет их вперед, не пуская меня двинуться с места. «Мне надо поговорить с Терренсом. Он предатель. Растрезвонил по всей школе о том, что я рассказала. Теперь для каждого я местная потаскуха. Я не такая!» Мой голос взмывает вверх и тут же надламывается. «Я не хочу, чтобы они думали так обо мне. Обсуждали. Это моя личная жизнь. Они копаются в грязном белье без зазрения совести и не знают даже малой доли того, что на самом деле произошло». Леони хмурится, обнимает за плечи и ведет в комнату, где все еще сидят парни. Строгим взглядом она осматривает каждого. Мачеха не в восторге от того, какую новость они мне рассказали. «Первое. Прекращай паниковать». Деловито садится на стул, отправляя Чейза на диван. «Теперь я зажата между парнями. Человеку нравятся пересуды. И чем они быстрее поймут, что тебе, вернее, вам все равно, тем лучше. Если вы каждый раз будете вступать в баталии, отбиваться кулаками, бегать друг от друга, вы только подтвердите их слова. Но хочу заметить, всегда есть овца, которая отобьется. Она будет настолько сильная, что поддержит тебя. Затем по цепочке каждый переберется на твою сторону изгороди, потому что правда за тобой. Но лучший способ – найти ту драную овцу, что запустила процесс, накопать на нее столько грязи, чтобы в жизни не отмылась, и запустить, как это называется, флешмоб в ее честь. Терренс не мог этого сделать, хотя бы потому, что сплетников не любят еще сильнее, чем о ком сплетничают. Кроме того, они братья, и получить от таких больших парней никто не хочет. Моя мачеха деловито положила ногу на ногу и пальцами в замке удерживает колени. Маска съезжает к подбородку, и на ее лице очень хитрая улыбка. Я по новой вижу задорную сущность человека, который меня вырастил. Если ты отбиваешься, значит, они правы. Чем громче ты кричишь, тем больше собираешь толпу. Не стоит подтверждать их сплетни. Ведите себя точно так же, как и раньше. Если дружба, дружите. Встречаетесь? Она смотрит на нас с Хантером по переменке. Встречайтесь, и все будет отлично. Неделя, и это дерьмо перестанет вонять. Думал, только наша мама умеет так выразиться. Чейз прыскает от смеха в кулак. Мы умеем и получше вашего. Просто обычно не учим подобному своих детей. А вы-то и так умеете. Она приподнимает бровь. А теперь давайте я вас накормлю, и вы посмотрите фильм, пока я занимаюсь ужином к приходу отца. «Миссис Чемберс, можно я останусь наедине с Уиллоу, пока Чейз поможет вам на кухне? Обещаю, все в рамках закона». Хантер берет меня за руку, проводит пальцами по моим коротким ногтям, покрытым прозрачным лаком. «Нам надо утрясти кое-какие моменты касательно нас». Леони встает, указывает на Чейза, который не очень рад идее помощи на кухне, но согласно идет за ней. Когда за ними закрывается дверь, Хантер обнимает меня за плечи. Я упираюсь ему в шею и выдыхаю его аромат кожи. Я понимаю, что это неправильно. Любить его до дрожи. Испытывать такую потребность его внимания и чувствовать себя с ним, как опьяненной. Но все его и мои поступки можно объяснить глупостью, которую мы совершали одна за другой, отдаляясь друг от друга. Я хочу, чтобы он был рядом. Чувствую, что наши души нуждаются в воссоединении. Но долбанная гордость, обиды и предрассудки наступают на пятки, стремясь уничтожить эти чувства. «Я так скучал по тебе, Уиллоу, так скучал». Его голос звучит так, словно ему больно произносить эти слова. «Каждый день без тебя был адом. Ты так нужна мне, детка». Голос Хантера дрожит. Наши сердца бьются так громко и в унисон, сопереживая и страдая нашим растерзанным чувством. «Прости меня», — шепчу я ему. «Мне очень жаль, что я предала нас, что не дождалась». Я очень любила тебя. И люблю. Когда ты задал вопрос на вечеринке, я не смогла ответить. Но огонь, обжегший тебя, ранил меня не меньше. Я поняла, что все, что произошло с нами, это моя трусость. От начала и до конца. Поэтому мне необходимо, чтобы прежде, чем мы начали все сначала, ты простил меня. Он отодвигается от меня. Привычно берет мое лицо и свои руки. Прижимается лбом к моему лбу. «Я слишком люблю тебя, чтобы предать». Сама тянусь к его губам. Легкое прикосновение. Затем он обнимает меня так крепко, что я согласна на то, чтобы он переломал все мои кости, но оставался рядом всегда. Вот что было необходимо Карениной. Прощение и сердце, которое ее бесконечно любит.